1537. 2 января. Наш план может показать вам, как в основании наслаиваются нужные детали. Теперь не забудем, какое небывалое время, но сколько небывалых сочетаний оно выявляет. Конечно, ваши сны и видения боя верны. Напряжение велико. 1538, 3 января. Очень опасна битва. Настоящие дни еще опаснее всех предыдущих. Нужно собрать все силы и бережливость, и неслыханное терпение. Приходится отослать многие корабли, чтобы окружить неприятеля. Неизбежно это время, ибо всякое ускорение вызывает и нагнетение. Так не следует считать мои указания чем-то побежденным, но наоборот, нужно лишь напрячь внимание на нас. 1539, 5 января. Может быть, в эти дни токи будут еще более смешанными. Не напрягайтесь и не возмущайтесь. Мы на страже, ничего не предрешайте, мы воспользуемся обстоятельствами. Мы непрестанно получаем удары, которые как стрелы пронзают сердце, преданное нам. Магнит – соединитель и может собирать вселенское тело. 1540. 7 января. Усугубляйте поиски психической энергии. Правильно предпринять лабораторные изыскания различных царств природы. Можно одновременно начать ряд опытов как над людьми, так и над зернами и мускусным бараном. При опытах над зернами надо сравнить одинаковые зерна из разных стран. Климат и магнетизм будут играть поучительную роль, ибо психическая энергия растений зависит очень много от почвы и магнетизма. Также внимательно нужно отнестись к опыту над людьми. Можно для предварительного наблюдения взять лицо с медиумистическими наклонностями, также ребенка с нервной природой и прежде всего женщину. Но, как уже могли понять, опыт этот требует и наблюдательности, и терпения. Могут быть многие ненужные показания, но наблюдатель может скоро начать классифицировать их. Так можно начать приближаться к самому замечательному достижению. Можно записать все движения сердца, отвечающие в битве. Часто люди не замечают наиболее напряженное время, но сердце пламенное не обманет. 1541, 8 января. Опять говорю о мировом гражданстве, когда именно мир сотрясается. Мы озабочены, как имя звучит в мире. Конечно, они считают самым опасным явлением, но именно эта оценка может дать лучшее следствие, если она будет достойно резонирована в других странах. Считаю, можно будет увеличить число сотрудников. Увижу лучших. Бережливость, твердость, единение и терпение. 1542, 9 января. Утверждаю, что нужно идти вперед так стремительно, чтобы даже перескочить поверх всех застав. Свати знает, что во время подъема рука поддерживает. Также нужно развить привычку, чтобы даже в шутку не умолять имена учителя и владык. Малое смущение духа радует противника. Конечно, стремясь в будущее, мы даже не замечаем врага. Это называется царским полетом. 1543, 18 января. Нужно очень щадить центры горла, ибо они тесно связаны с сердцем, потому не будем отяжелять их. Молчальничество имело большое значение в йоге. 1544, 28 января. Люди несознательные не могут распознать влияние магнита. Нужно очень отстранять этих животнопривлеченных. 1545, 6 февраля. Не удивляйтесь, тягости, как волны приходящие, много того давления около изображения владык. 1546, 11 февраля. Верьте сердцу, оно огнем очищено. 1547, 12 февраля. Явление ускорения плана везде вызывает напряжение. Не следует смущаться этим нагнетением, оно неизбежно. Примите его как опыт терпения и энергии. Терпеливый неисчерпаем. 1548, 19 февраля. Прошу, чтобы утверждали везде, как нужна осторожность. Много сил высасывается нагнетением атмосферы. Кроме прямых нападений, много извне сил поглощается. Но помните о нас, о неизбежности сужденных мировых ударов. Так время Армагеддона развивается на всех планетах. 1549, 23 февраля. Конечно, даже средний человек Востока превзойдет западника в духовности, потому мы строим на Востоке. Даже Америка имеет преимущество перед Западом, ибо там есть корни Востока. 1550, 25 февраля. Правильно избегать новых врагов. Правильно утверждать появление новых возможностей. Потому будем зорки. 1551, 27 февраля. Слои тьмы ищущих и ненавистных нам наполняют низшие слои атмосферы. Не ошиблись, поняв меня, посылающего вам крепость. Битва велика, к тому же смятение в низших слоях мешает. Потому приказ дня – держаться, не уступая, и помнить кинжалы в спину. Потому не оборачивайтесь к врагам спиною. Помните, как в некоторых мистериях запрещалось оборачиваться спиною. Так представьте себя среди болота и зная, что лишь один якорь вывезет. Прошу верить каждому ощущению. Представьте себя в ночном бою. 1552, 29 февраля. Чем больше противник, тем лучше победа. Лишь зоркость и настойчивость. 1553, 1 марта. Если нападают сильные демоны, это лишь честь. Так вижу очень трудное сражение, но нить серебряная не может быть отрезана мечом демонов. Так нужна нить серебряная. Дума постоянная есть своего рода броня. 1554, 3 марта. Действительно нелегка атмосфера, но смотрите, как на перемирие, когда оружие остается наготове. Будем твердыми, мужественными и радостными на дозоре владык. 1555, 11 марта. Устремление есть великая радость. Именно оно кует магнит сердца. Дыхание или движение, устремление или космический магнит – все едино. Нужно постоянно намагничивать сердце устремлением. 1556, 19 марта. Мы идем по плану битвы. Нужно большое сосредоточие, ибо слишком много врагов. Но мы крепки пока вместе. Меч висит над головою, но не нужно прыгать на месте. Лучше духом стремиться вперед. 1557, 21 марта. Говорю и повторяю, что единение и преданность иерархии могут дать великое чудо. Но следуйте моему указу, и тем составите не только свое счастье, но послужите великому строению. Но поспешайте чувствовать себя на бессменном служении. Такое сознание очистит сердце ваше. Ко мне, ко мне, ко мне, всеми помыслами. 1558, 2 апреля. Как нужно продержаться, как нужно сцепиться сознанием, чтобы звери не могли напасть порознь. Учитель не дремлет и старательно склеивает щели. Конечно, каждое новое обстоятельство должно быть использовано. Также нужно устремить внимание на события, которые могут вносить отложение действий. Каждое новое обстоятельство может быть применимым в руках опытных. Указывал на возможность обращения нападения в возможности. У нас много забот, и мы ценим ваше единение. Молча думайте обо мне. 1559, 6 апреля. Нужно принимать события как ступени к будущему, потому будем не только тверды, но будем торжественны. так и измеряется рост сознания. Многие новые обстоятельства привходят в шахматную игру. Не будем изумлены, если иногда отсутствую, но сознанием с вами. Именно при Армагеддоне могут быть нужны неожиданные эволюции. Не утомляйтесь, ибо много напряжения, но будем торжественны. 1560, 15 апреля. Учение хорошо, когда оно отвечает благу. Так, давая книгу церковнику, можете надписать «Во имя Христа» или «Сергия». Для буддистов – Майтреи или Будды. Для Израиля – Мессии. Так можно чистосердечно посылать благо для укрепления духа. В этом общечеловеческом благе – залог преображения. Также переноситесь в будущее, ибо нет иного пути. Уявление сердца есть победа. Многообразие приемов есть мастерство, так же, как и открытость понимания. Нужна большая подвижность мысли, и нам тогда легче помогать.